Ну, я все развешиваю ее простыни, да ее пеленки, да ее полотенца и все прочее. А потом, хоть в корзине еще хватало, я вдруг остановилась. Мне стало скверно. Почему, да с чего, не знаю. Скверно и все тут. И странная такая мысль в голове. У этой девочки беда. У той, что я в день затмения видела. У той, что меня видела. Она теперь выросла. Она аж почти селени ровесница. Но беда у нее страшная. Я обернулась и посмотрела вверх. Так и думала, что сейчас увижу, какой эта девочка в красно-желтом платьице с алой помадой на губах теперь стала. Но я никого не увидела. А этого быть не могло. Потому не могло, что там же Вера должна была сидеть, через подоконник перевешиваться, проверять, сколько защипок на простыне. Но ее там не было. И я понять не могла, как же так. Я ж сама ее в кресло посадила. А когда поставила у окна по ее вкусу, сразу тормоз закрепила. И тут слышу ее крик. «Долорис!» Меня Энди прямо мороз по коже пробрал, будто Джо вернулся. Я прямо к месту приросла. Тут она опять закричала, и я разобралась, что это она, а не он. «Долорис! Мусорные кролики со всех сторон! О, Господи, о, Господи! Долорис, помоги, помоги мне!» Я повернулась, чтобы бежать в дом, споткнулась о чертову корзину и запуталась в повешенных простынях. Никак выпутаться не могу. Прямо будто у них руки выросли, чтобы задушить меня или просто никуда не пускать. Я барахтаюсь в них, а Вера все кричит, и вспоминается мне тот сон. Голова из пыли с длинными пылевыми зубами. Только теперь у нее лицо Джо, и глаза темные, пустые, будто кто-то вогнал два куска угля в клуб пыли, и они в нем повисли. «Долорес, побыстрей, да побыстрей же, побыстрей! Мусорные кролики со всех сторон!» А потом она просто визжать стала. Страшно это. Даже вообразить невозможно, чтоб жирная старая стерва вроде Веры Донован могла визжать так громко. Прямо пожар, наводнение и конец света все разом. Я из простынь выпуталась, и тут у меня бретелька лопнула, прямо как в день затмения, когда Джо меня чуть не убил, прежде чем я от него вырвалась. Вы знаете, есть такое чувство, когда кажется тебе, будто ты в этом месте уже была, будто знаешь, что люди скажут до того, как они рот раскроют. Вот это чувство на меня и накатило. Да так сильно, что чудилось, будто вокруг меня призраки собрались и тычут меня пальцами, и я почти что эти пальцы вижу. И знаете еще что? Призраки эти были словно из пыли. Бежала я в кухню, кинулась вверх по черной лестнице, как могла быстрее, а она все визжит, визжит, визжит. Комбинация сползает. Я на площадке оглянулась. Вот сейчас увижу, как за мной Джо карабкается, и сейчас комбинацию схватит. И тут я опять вперед посмотрела и увидела Веру. Она уже три четверти коридора прошла к парадной лестнице. Бредет спиной ко мне и визжит, визжит. На ночной рубашке внизу большое бурое пятно. Обложилась, значит. Но только на этот раз не из подлости или стервозности, как прежде, а от страха, ледяного душного страха. Кресло поперек двери ее спальни застряло. Значит, она его с тормоза сняла, когда увидела то, что так ее перепугало.

Нет у меня сил видеть, как они краном поднимают корвет из карьера в лунном свете, как вода течет из открытого окна с пассажирской стороны. — Вера, я не понимаю, что вы такое говорите, — перебила я. Она подняла руку и махнула на меня раз, другой, властно, как в прежние времена. А потом рука эта брякнулась на ступеньку рядом с ней. Я устала писать себе на ноги и забывать, кто ко мне приходил, чуть они уйдут. Я хочу кончить. Ты мне поможешь? Я встала рядом с ней на колени, подняла ее руку, прижала к груди, а сама думаю про звук, с каким камень Джо в лицо ударил. Звук, точно фарфоровая тарелка, вдребезги разбилась о кирпичный очаг. Если я снова его услышу, так свихнусь. А ведь звук-то будет точно таким же, потому что звала она меня, совсем как он звал. И звук тот же был, когда она покачнулась и упала на ступеньки и разбилась вдребезги, будто хрусталь, который она в гостиной держала, и все боялась, как бы горничная его не разбила. И комбинация моя на площадке валялась. Белый комок нейлона, и обе бретельки оборваны, совсем как тогда. И если я ее прикончу, звук будет тот же, как тогда, когда я его прикончила. И я это знала. Да, знала. Не хуже того, что восточная дорога упирается в ветхие ступеньки, по которым с восточного мыса к воде спускались. Я держала ее руку и думала о том, как мир устроен. Как иногда скверные мужчины погибают, а хорошие женщины стервами оборачиваются. Я смотрела, как ее глаза, жутко так, беспомощно закатываются, чтоб на меня посмотреть, и видела, как кровь из ссадины под волосами растекается по глубоким морщинам на щеке, точно вода в весенний дождь по бороздам на склоне холма. И я сказала: «Если ты этого хочешь, Вера, я тебе помогу». Тут она заплакала. В первый раз я видела, чтобы она плакала, когда в своем уме была. «Да», — говорит, — «да, я этого хочу. И пусть Бог тебя благословит, Долорес. Не терзайся», — говорю и подношу ее морщинистую руку к губам. «Поторопись, Долорес», — говорит она. «Если правда хочешь мне помочь, так поторопись. Пока у нас обеих еще духу хватает», — сказали ее глаза. Я опять ее руку поцеловала, положила ей на живот и встала. Без труда. В мои ноги будто сила вернулась.